stay, please do stay, don't go. Пред вами, пред вами, не в буквальном смысле самом гол. Поймете вы сами, не до ума, не до ручка ствол. Без листьев корявый, вот такой вот жизненный прикол. Противный, упрямый, но кто позволил вам считать его хуже вас? Рожденный он такой же, как все. Зачем вы, люди, сразу бьете, не бровя в глаз, в своем ли вы уме? Топаем и минаем.